Беда только. Домой как приеду. Отец! Отец! Да зачем тебе ехать к отцу? Не нужно. Как? Ты отсюда прямо в полк. А? Мы тебе дадим на обмундировку. Нужно, брат, швохнем дать ему теперь рублей 200. Пусть его погуляет юнкер. Там, я уж заметил, у него есть одна черномазая. Черт побери, побегу прямо к ней. Возьму приступом. Какой гусар, а? Швохнем! Нет у тебя 200 рублей. Да вот уж я ему дам. Пусть его погуляет на славу. Шампанского! Швохнем, швохнем, что мне пришло на ум? Покачаем его на руках, как у нас качали в полку. Приступай, бери его. Иду прямо к ней. А нам нельзя за тобой, а? Никому. А кто сколько-нибудь? Разделка на саблях! Рубака какой, а? Ревнивый, задорен, как черт! Я думаю, господа, что из него просто выйдет Бурцев, Йора, Забияка! Ну, прощай! Прощай, гусар! Не держим тебя! Прощай! Да приходи нам после рассказать! Нужно его пока не сласкать, пока еще деньги не в наших руках, а там черт с ним. Одного боюсь я, чтобы как-нибудь не затянулось в приказе выдачи денег. Да, это будет скверно. А впрочем, видно, это сами знаете, есть понукатели. Как ни ворочай, а все-таки придется всунуть в руку тому и другому для соблюдения порядка. Осторожно приоткрыв дверь, на пороге появляется тощий человек, одетый в сильно потертый фраг. Позвольте узнать, не здесь ли Глов Александр Михайлович? Нет, он сейчас вышел. А что вам угодно? Да вот по делу их, насчет выдачи денег. А вы кто? Да я чиновник из приказа. Милости просим. Прошу покорнейше садиться. В этом деле мы все принимаем живейшее участие. Тем более, что заключили кое-какие дружелюбные сделки с Александром Михайловичем. И потому можете понять, что вот и от него, и от него, и от него будет искреннейшая благодарность. Дело в том только, чтобы скорее как можно получить из приказа деньги. Да уж как хотите. Раньше 2 недель никак нельзя. Ой, нет, это страшно далеко. Ведь вы все позабываете, что со стороны нашей благодарности... Да уж, это само собой. Все это приемцы, как же это позабыть? Мы потому и говорим 2 недели. А то, пожалуй, вы и 3 месяца у нас провозились. Деньги к нам придут не раньше, как через 1,5 недели. А теперь во всем приказе ни копейки. На прошлой неделе получили 150 тысяч. Все роздали. 3 помещика ожидают. Еще с февраля заложили имение. Ну, это так, для других. А для нас, по дружбе, нужно, чтобы мы с вами покороче познакомились. Ну да что, да и люди свои. Ну, как вас зовут? Как, а? Финтифлей перепинч, что ли? Псой Стахич. Ну, все одно почти. Ну так послушайте, Псой Стахич, будем так, когда у них приятели. Ну что, как вы, как делишки, как служба ваша? Да что служба? Известное дело, служим. Ну а доходов по службе этих, знаете, разных, ну просто много берете? Конечно, сами посудите, с чего ж и жить. Ну а что, как в приказе у вас, скажи так откровенно? Все хапуги. Ну что, вы уже, я вижу, смеетесь. Эх, господа,